Что-то интересное. Бренда была так счастлива из-за крутящихся дервишей, что аж приплясывала по кухне. Хоть что-то интересное замаячило впереди. А ведь она заслужила. Напрягов на работе хватало. Цены на недвижимость упали ниже плинтуса и, по расчетам специалистов, еще не достигли нижней отметки. Каждые выходные они показывали потенциальным покупателям дома, напоминающие старых замученных псов, а хорошие здания из элитных районов выхватывало у них из-под носа их главный конкурент Бэбс Бингингтон. «Фамилия фальшивая», — предупреждала Бренда тех, кто не в курсе. «Это особо изменило свое имя из меркантильных побуждений. С ним слоган звучит более складно. Звоните Бэбс Бингингтон, скорее купите новый дом». Этот призыв вместе со своей фотографией Бэбс понаклеила на всех магазинных тележках, досках объявлений и скамейках у автобусных остановок. Но в узких кругах Бэбс называли не иначе, как «бирмингемское чудовище». Все знали, как она безжалостна. Ни перед чем не остановится, чтобы перехватить клиента. Ходили слухи, что за двоих клиентов она даже вышла замуж, только бы после развода заполучить дома на продажу. Этель Клип, их менеджер, часто говорила, что если бы Хейзел Уизингнот, всеми любимой основательницей их компании, знала, насколько беспринципными стали нынешние агенты, она бы в гробу перевернулась. Хейзел построила репутацию агентства «Красная гора» на строгих законах, честности и этике. Но на современном рынке этика не помощник. За полгода их продажи не покрыли даже затраты на рекламу, не говоря уж о прибыли или выплате за аренду помещения. Как Мэгги удается оставаться такой спокойной, доброжелательной и собранной, было для Бренды загадкой. Но в Мэгги все загадка. Вокруг все друг другу глотки грызут и лаются, а от Мэгги ни одного дурного слова ни о ком не услышишь. Наверное, так жить легче, когда тебя ничего не трогает. А с чего и беспокоиться-то? Высокая, стройная, красивая, с идеальными зубами и пышными волосами, которые можно просто собрать в хвост и выглядеть при этом на миллион долларов. К тому же ни одного живого родственника, который доставал бы ее день и ночь. У Бренды же куча братьев, сестер, племянниц и племянников. И все они клянчат деньги на то, на сё. Так что никогда ей не скопить на тот огромный телевизор с диагональю 50 дюймов, что она присмотрела в Костко. Мэгги, такая всегда ухоженная, гладкая, вежливая, плывет себе по жизни точно розовое облако, не понимая, насколько ей повезло. И объяснить ей это невозможно. Пустая затея. Вот бы хоть немного быть на нее похожей. Поговорив с Брендой, Мэгги открыла ящик стола, нашла бутылочку с корректором и переправила дату письма на 3 ноября. Потом принялась писать дальше с того места, где остановилась. «Хотя я была в последнее время подавлена, знаете, я всегда гордилась тем, что родом из Алабамы, и бесконечно благодарна за оказанную мне честь и привилегию представлять мой штат в конкурсе «Мисс Америка». Искренне ваша Маргарет Н. Фортенберри». Обычно она добавляла к подписи улыбающуюся рожицу, но подумала, что в этом письме рожица вряд ли уместна. Затем проверила, нет ли описок. Перечитав несколько раз, решила, что все сказано верно, информации достаточно, однако не слишком много. Жаль только, что письмо получилось отстраненным. Его нельзя адресовать Бренди или Этель с просьбой не открывать до такого-то числа, иначе не оберешься подозрений. И уж Бренда наверняка прочтет до срока. Сестра Бренда рассказала, что в прошлом году та открыла все свои рождественские подарки еще до того, как Робби успела их упаковать. А если они узнают, то тут же кинутся ее отговаривать. Это, конечно, очень мило с их стороны, но частенько друзья из лучших побуждений не дают людям совершить поступок, который в итоге принесет всем только благо. Стиль письма, возможно, оставлял желать лучшего, но смысл она донесла. «Я ухожу. У меня есть на то причины. Не ищите меня». Однако Мэгги понимала, что как бы она ни старалась, для многих это станет шоком. Люди примутся задавать вопросы. Почему? Она ведь казалась такой счастливой. И это правда. Она всегда старалась выглядеть счастливой. Некоторые будут удивляться. Почему? Она ведь могла заполучить любого мужчину, какого пожелает. Так уж и любого. Да после Ричарда ей никто другой не нужен. А кто-то наверняка воскликнет. Почему? Она ведь такая красавица. Без сомнения, быть красивой приятно, но внешность сама по себе не приносит счастья. Дополнительные плюсы, да, но красивая мордашка — недостаточная причина, чтобы продолжать жить. Некоторые будут разочарованы, что она не дала более развернутый отчет о причинах, но причины у нее имелись. Только за последнюю неделю она записала 16 веских причин, и наверняка есть еще, просто не вспомнились. Водить людей за нос не в ее привычках, так что лучше грациозно откланяться и благодарить Бога за то, что ей удалось хотя бы немногое. Она никогда не курила, не ругалась, не повышала голос на людях, не нарушала правил дорожного движения, не получала штрафов за неправильную парковку, и это при том, что, несмотря на многолетний водительский стаж, она так и не освоила параллельную парковку. Но теперь ей 60, и она слишком молода, чтобы выйти на пенсию, и слишком стара, чтобы освоить новую профессию. Лучшая часть жизни явно позади. Так зачем продолжать борьбу? Чего ради? Без Хейзл жить не легче, чем пытаться удержать спицу на носу или жонглировать 6 кольцами, стоя на шаре на одной ноге. Бывали моменты, когда Мэгги отчаянно хотелось выбежать на улицу голой и нестись, куда глаза глядят, вопя как безумная во всю силу легких, но, разумеется, она не могла себе такое позволить. Сейчас все, кому не лень, обзаводятся телефонами с камерой. Какой-нибудь бездельник наверняка заснимет ее и выложит в YouTube, и будет ее позорное фото болтаться в интернете годами. Бренди повезло. У нее до сих пор полно целей в жизни. Вот не далее, как на прошлой неделе, она объявила, что хочет баллотироваться на должность мэра Бирмингема, дабы разогнать муниципальный совет. У Бренда есть мечты и честолюбие, и есть семья, которая о ней заботится. Даже у Этель Клип, который, по слухам, не меньше 80, точно никто не знает, есть коллекция колокольчиков и две обожаемые белые персидские кошки — Ева и Дза-Дза. Бренда и Этель хотят жить, и весь мир хочет жить, а она нет. Так что лучше сойти с дороги, а прочие пусть себе весело топают дальше. Она скромно, тихо и рассудительно, и, пожалуйста, не надо фанфар, покидает жизнь чуть раньше намеченного срока, только и всего. Тактика уклонения, возможно, неспособность смириться с действительностью, разумеется. Упреждающий удар против старости, несомненно. Но есть и положительные стороны. Она сэкономит государству кучу денег, что идут на социальные нужды недееспособных граждан. Истратит меньше кислорода, газа, воды, еды, пластиковой и бумажной продукции, и в мусор попадет меньше кофейной гущи. Вице-президент Эл Гор оценил бы. Она положила письмо в конверт и спрятала в ящик под стопку старых телефонных счетов. Стоп! Нужно оплатить все счета перед уходом. Про нее никто не посмеет сказать, что бывшая мисс Алабама была паразиткой. Она села и оглядела комнату. Хотя мебель по большей части ей не принадлежит, осталась куча мелочей, от которых нужно избавиться, так что заняться есть чем. Подумать только, как все начиналось, какие были мечты и как все кончается. Вот так сюрприз. Мэгги явно пересмотрела в детстве фильмов. Она ведь в самом деле ждала счастливого конца.